Шагая, я думаю: «Боже, Рой помогает родиться на свет чудовищу, которого я боюсь. Как унять дрожь и смириться с безумием Роя? Как мне его протащить в сценарий? Куда его вставить? В какую местность? В какой город? В какой уголок мира?» «Боже, — думал я, шагая, — теперь-то я понимаю, почему так мало мистических сюжетов написано среди американских декораций. Англия с ее туманами, дождями, болотами, старинными домами, лондонскими привидениями, Джеком-потрошителем. Это да. А что, Америка, ни одной стоящей истории про привидения или огромных собак. Разве что Новый Орлеан, там достаточно туманов, дождей и одиноких домов на болотах, от которых холодный пот прошибает. Есть где раскопать могилку, пока святые вечно куда-то маршируют. Ну, еще Сан-Франциско, где каждую ночь завывают сирены, подавая кораблям сигнал в тумане. Может, Лос-Анджелес, вотчина Чандлера и Джеймса Кейна. Хотя...» «Когда святые маршируют», — широко известный американский госпел. В Новом Орлеане эта песня традиционно исполняется на похоронах, так называемый траурный джаз. Чандлер, Раймонд Торнтон, 1888-1959, американский писатель, автор детективных рассказов и романов «Женщина в озере», 1943, «Долгое прощание», 1954, и других. Также он написал сценарии к нескольким фильмам. Джеймс Кейн, 1892-1977, полное имя Джеймс Малахан Кейн, американский журналист и писатель, автор детективов. Самый известный его роман «Почтальон всегда звонит дважды», 1934, выдержавший несколько экранизаций. В 1943 году по мотивам этого романа Лукино Висконти снял фильм «Одержимость». Кроме того, в 1946 и 1981 годах вышли две экранизации под оригинальным названием. Во всей Америке было всего одно настоящее место, где можно было спрятать убийцу или расстаться с жизнью. Киностудия «Максимус». Рассмеявшись, я свернул на боковую дорожку и пошел через дюжину натурных площадок, по пути делая заметки. Здесь можно отыскать и Англию, и далекий Уэльс, и заболоченную Шотландию, и дождливый Эйра, и развалины древних замков, и могильные склепы, под сводами которых снимались ужастики и привидения толпами, носились всю ночь по стенам просмотровых залов, что-то отрывисто бормоча, в то время как ночные сторожа распевали похоронные гимны, проезжая мимо на старинных колесницах де Милля, запряженных конями с пламенеющими султанами. Итак, сегодня ночью статисты-призраки исполнят бой часов, холодные капли разлетятся из поливальных установок на лужайках, упадут на разогретые за день тихие могильные камни, поднимется кладбищенский туман и поверх стены незаметно приплывет сюда. Здесь ты в любой вечер можешь пройтись по Лондону и встретить призрак стрелочника, от чьего фонаря загорелся паровоз, который со свистом пронесся мимо него, словно железный бронепоезд, и протаранил павильон 12, чтобы затем раствориться на страницах старого октябрьского номера «Silver Screen». «Призрак стрелочника». Возможно, здесь упоминается рассказ Чарльза Диккенса «Связист», 1866, однако экранизация этого рассказа встречается только в телевизионной версии и никак не подходит ко времени, описываемому в романе Брэдбери. «Silver Screen», журнал, посвященный звездам кино, выпускался в 1930-60-е годы. Итак, я бродил по аллеям, ожидая, пока не зайдет солнце, и Рой с руками по локоть в кроваво-красной глине не выйдет наружу и не возвестит о рождении новой жизни. Ровно в 4 я услышал далекие ружейные выстрелы. Это были вовсе не выстрелы, просто Рой гонял туда-сюда крокетный мяч по лужайке натурной площадки номер 7. Он лупил и лупил по мячу, но, почувствовав на себе мой взгляд, застыл на месте. Он поднял голову и удивленно посмотрел на меня. С виду он был похож не на акушера, принявшего роды, а скорее на хищника, только что убившего свою жертву и наевшегося до отвала. «Я это сделал! Ей-богу!» — крикнул он. «Я его поймал! Наше чудовище! Твое чудовище! Мое! Сегодня в глине, завтра на пленке!» Все будут спрашивать, кто это сделал. Мы, сынок, это сделали мы. Рой сжимал своими длинными костлявыми пальцами воздух. Я медленно подошел, изумленно глядя на него. Поймал? Господи, Рой, ты так и не рассказал мне, что ты там видел, когда погнался за ним прошлой ночью? Всему свое время, дружище. Слушай, я закончил работу полчаса назад. Один взгляд на это, и ты начнешь строчить, так что твоей машинке придет каюк. Я позвонил Мэнни, он подъедет через 20 минут. Я чуть с ума не сошел от нетерпения, пришлось гонять мячи. Вот так! Он опять с размаху ударил по мячу, и тот улетел прочь. Остановите меня, пока я не убил кого-нибудь. Рой, успокойся. «Нет, я никогда не успокоюсь. Мы сделаем величайший фильм ужасов в истории кино. Мэнни... Эй, вы двое, что вы тут делаете?» — окликнул нас чей-то голос. Почти неслышно урча к нам подкатил Роллс-Ройс Мэнни, эдакий белоснежный театр на колесах. Лицо нашего босса выглядывало из маленького кассового окошечка. «Вы хотели встретиться, нет?» «Нам идти пешком или сесть в машину?» — спросил Рой. «Пешком». И Роллс проскользнул мимо.